постоянно, неукоснительно. Нет такого в нашей православной вере. Прощай врагов своих, но только до 77 раз, не 50. И тут ведь речь идет о твоих врагах. Личных своих врагов прощай, но не врагов Родины и своего народа. И уж тем более не учит нас наше православие сдаваться захватчику. Да, сегодня многие захватчики не носят военных мундиров, они не выстраиваются в полки, они снуют среди нас, внешне совсем такие же, как все. И это не значит, что их нет. Самый страшный и гибельный для России – это внутренний враг. Внешнего она всегда одолевать умела. В открытом бою Россия сильна и непобедима, а вот против внутреннего исторически не защищена. Внутреннего по бесконечной доверчивости своей она не распознавала и не распознает. Я за многоцветие религий, всем места под солнцем хватит. Но когда идет экспансия чужой религии, агрессия, стремление захватить религиозное наше пространство, я стою на позиции защиты веры моих предков. А бороться за веру необходимо, особенно сейчас, когда огромное количество эмиссаров хлынуло со всего мира с одной общей целью – разъединить русских, разрушить православие. Меня это коснулось напрямую. И яговисты подарили моему сыну, ему тогда было 20 лет, Библию. Я не сказал бы, что он был втянут в секту. Произошла у них случайная встреча где-то на Тверской. Свидетели Иеговы пригласили его в поездку. Вот, в Вашингтон поедешь. На неопытный молодой взгляд, хорошие ребята, добрые, хотят помочь, чтобы человек там учился. Все возможное для этого обещают со своей стороны сделать. Соблазнили практикой на английском языке за границей. В общем, наобещали ему манну небесную, как они умеют это делать. И Костя дал им адрес. Мы поговорили с ним об этой встрече, но в спешке некогда было. Я только сказал: «Кость, мы православные, а они иеговисты». И серьезный разговор отложили. Решили, потом, не торопясь, посмотрим, что за Библия, разберемся. Мы уже забыли об этой Костиной встрече. А через 2 месяца они появились в моем доме на лестничной площадке. Звонят в дверь какие-то люди. «Можно?» — спрашиваю, к кому они. «К вашему сыну». «А кто вы?» «Мы свидетели Иеговы». Американец стоит выше меня ростом. И один маленький с ним переводчик из тех наших, которые по глазам видно не только родину, но и мать родную за доллар продадут той еще породы. Я сказал, что сын в институте, когда вернется, особо не предупреждал. И закрываю дверь. Но проповедник раз и поставил ногу между дверью и косяком. Улыбаются оба. Обаяние море. Я говорю: «Нет, ребята, так не пойдет. Я человек православный, извините». Настаивают на своем, спокойно, приветливо. «И все-таки можно с вами поговорить». По их религии, если им не отворяют, и если не могут они достучаться словом, им нужно сделать все возможное, чтобы войти. Ладно, понял я все эти их дела, впускаю и самого американского пастыря, и переводчика-проводника, чтобы расставить все точки над «и». Тогда кинулись они сразу меня обрабатывать. «Вот наш Иегова, и у нас такие и такие очень большие возможности». Разговариваем, но как-то странно. 10 минут они про свое, 20. Я раз попытался вклиниться, второй раз что-то попробовал объяснить. ровным счетом ничего не воспринимают.